Глава 8. Апартаменты теперь напоминали поле боя, хотя никакого боя не было. Просто Утхан не сдерживался при обыске. Вещи, мешавшие ему, он бесцеремонно швырял на пол. Если какой-нибудь шкафчик оказывался заперт, легионер не спрашивал код, а вырывал дверцу. Груда хлама на полу росла, а результата по-прежнему не было. Номер 4 был совсем не уверен, что результат тут вообще возможен. Хозяин апартаментов остановить это варварство не пытался. Даже наркоман со стажем не был настолько безумен. Ники Лейк просто сжался в углу и тихо поскуливал, что при его внушительных габаритах смотрелось особенно жалко. Планету он, значит, захватить был готов, а как пришлось повисеть над городом, сразу обгадился. Во всех смыслах. Правда, потом его немножко попинало соломы, но скорее, чтобы снять стресс, чем чтобы добиться какой-то новой информации. Она и сама понимала, что сенатор сказал им все, что знал. Солома в обыске не участвовала. Она стояла у двери, привалившись к стене плечом, и наблюдала за своим напарником. Сначала она собиралась дежурить возле Ники, чтобы он точно не удрал. Но очень скоро стало ясно, что ей придется или полностью заблокировать собственное обоняние, или отойти подальше. Она предпочла просто переместиться, да оно и понятно. Отхан подозревал, что ее гигантское мускулистое тело — это уже результат мутации. Тратить больше усилий в таких условиях номер 8 не хотела. «Еще раз, что ты ищешь?» — уточнила Солома. «Все, что может указать на заказчиков этого дерьма», — отозвался Отхан, превращая винтажный комод в щепки. «Он-то понятно, что ничего не знает. Я бы этому Укурушу тоже ничего ценнее пинка под зад не доверил. Но тут могли остаться какие-то документы, технологии, все, что укажет на них. Ты думаешь, истинные организаторы восстания могли быть настолько небрежны?» «Все бывают небрежны». «Хватит, Отхан, это не наша работа», — поморщилась Солома. «Нам еще самим сейчас перепадет. Надо валить». «Да», — плаксиво согласился Ники. «Валить. Если они узнают, что меня захватили, все может начаться раньше». Солома подобрала с пола аппарат для смешивания коктейлей и швырнула в пленника. Попала, конечно. Сенатор сжался еще сильнее и больше участвовать в беседе не пытался. Отхан и сам понимал, что нужно уходить. Нельзя предотвратить какой-то теракт, который произойдет непонятно когда. Номер 4 не сдался сразу. Он уже много часов бился над решением этой проблемы, однако ответов по-прежнему не было. Похоже, им все-таки придется уйти. И жить с мыслью о том, что сотни тысяч человек погибли, хотя был шанс их спасти. Отхан почти заставил себя принять это, когда в номере неожиданно раздался странный звук. Мелодичная высокая трель. Четвертый давно уже такого не слышал, потому и не сразу сообразил, что так звонят примитивные телефоны. Такой телефон в номере как раз был. Глянцево-блестящий корпус, украшенная металлическим кружевом трубка. Вот только Отхан и допустить не мог, что это ископаемое работает. Солома была удивлена не меньше, чем он. «Это то, что я думаю? Охренеть! Я решила, это сувенир!» Отхан перевел взгляд на трясущегося сенатора. «Эй, антиароматизатор воздуха! Почему оно работает?» «Потому что должно», — промямлил Ники, явно опасаясь очередного удара. «Я этим никогда не пользовался, но мне сказали, что его установят для экстренной связи с остальными. Номера я не знал, мы условились, что если надо, мне позвонят». «Кто?» «Да кто угодно из наших. Я не знаю, он никогда раньше не звонил». Идея, если задуматься, была не такая уж и глупая. Это в прошлом связь по проводным телефонам легко отслеживалась. Сейчас она считалась утраченной. На абсолютном большинстве планет не прокладывали телефонные кабели. Поэтому и аппараты отслеживания не были настроены на нечто столь примитивное. Для тех, кто готовит теракт городского масштаба, это был ценный инструмент. Если бы Ники забрали вовремя, у легионеров не было бы ни шанса узнать об этом звонке. Но теперь Отхан такую возможность упускать не собирался. Он направился к телефону, но Солома тут же стала у него на пути. «Ты что делаешь? Если они поймут, что в номере Ники посторонние, они могут активировать эту бомбу или что у них там прямо сейчас?» «Ну, хоть будем знать, где она. Терпеть не могу открытый финал. Это не смешно. Нам нужно уходить. Я не смеюсь, а мы не уйдем. Теперь лучше посторонись. Вызов долго не продлится. Нет. Отхан лишь укоризненно покачал головой. Он обещал себе быть терпеливым на этой миссии. Но не святым же. Он и так сдерживался достаточно долго, а время действительно поджимало. Поэтому он бесцеремонно отшвырнул восьмую с пути так, что она кубарем покатилась по полу в сторону Ники. То, что солома была больше и тяжелее, Отхана не волновало. Он тоже при желании мог надуть себе какие угодно мышцы. Просто не хотел. Сила-то не в этом. Теперь солома предстояло вспомнить, насколько все-таки велика разница между номерами 4 и 8. Она урок усвоила и затаилась. Отхан же больше не обращал на нее внимания. Он поспешил к телефону, опасаясь, что звонок действительно затихнет. Даже снимая трубку, он не был уверен, есть ли еще кто-то на другом конце провода. «Слушаю». Ответ он все же получил. Отхан ожидал, что с ним заговорит незнакомец или поступит сообщение от какой-нибудь системы. Однако в трубке засекреченного вражеского канала внезапно зазвучал один из самых раздражающих звуков во Вселенной. Прекрасно известный ему голос. «Привет. Угадай, кто?» «Скотина». «Обидно», — оценил номер 3. «Но в принципе угадал». «Северин, какого хрена сейчас происходит? Как ты нашел этот канал? Откуда ты вообще звонишь?» Отхан перестал думать о Стефане Северине в момент, когда началась миссия. С чего бы? Номер 3 имел не большее значение, чем все остальные команды. Стефану поставили ту же задачу, что и другим — захватить сенатора. Все. Однако номер 3, очевидно, опять увлекся самодеятельностью. «Я, понимаешь ли, решил немного порыться в мозгах сенатора Саан Вискайлер. Как я и предполагал, именно эта гордая марсианка первой бросила добро на вентилятор». «Ты захватил ее?» «По большей части, да. Я просто пока позволяю ей насладиться заблуждением, что она свободна». «Ты ведешь опасную игру, за которую другие люди жизнью заплатить могут». Номер 3 наконец посерьезнел. «Это не игра. Просто исследование глубинной памяти — это не то же самое, что проломить кому-то череп и пальцем в мозге поковыряться. Тут активное сопротивление может оказать даже тот, кто не обладает специальными способностями. Я все равно пробьюсь, но это может исказить результат. Поэтому мне гораздо проще, когда эта тетка уверена в себе и ничего не боится». «Зачем это тебе?» — изумился Отхан. Ничего подобного он от третьего не ожидал и теперь не знал, как реагировать. «А тебя не волнует, что уже много лет кто-то безнаказанно имеет легион? Причем так быстро и ловко, что мы даже обернуться не успеваем, как он уже смылся». «Не только легион». «На остальных мне плевать. Много лет назад кто-то начал создавать мутантов из похищенных кадетов Легиона. Потом дополнил это живым оружием с других планет. А чего добились мы? Знания о каких-то корпорациях и частных компаниях. Мне нужны имена и названия. Нынешняя возня на Итое и Марсе явно кульминация той самой многолетней подготовки. Я использую это, чтобы наконец выяснить, за кем мне потом прийти». «Ты чего вообще завелся? Как будто это личное». Отхан действительно был растерян. Он никогда не слышал, чтобы третий разговаривал вот так, как будто ему есть дело до чего-то, кроме собственного благополучия. Но Стефан уже сообразил, что наболтал лишнего. Его голос снова звучал расслабленно и неоправданно весело. «Да какое личное! Просто на старости лет ищу достойный меня вызов. Тебя все это не касается. С сенаторскими мозгами я разберусь сам. Тебя я надеялся поймать по этому каналу связи, потому что о нем у Саанви есть данные». Я мог и не ответить. Тебе же хуже, потому что город тебе достался с подвохом. Я знаю, что здесь будет теракт. Надо же, ты не настолько тупой, как я предполагал, присвистнул Стефан. Ну, не знаю, какой, продолжил Отхан, игнорируя последнюю реплику. А нет, настолько. Они отравят питьевую воду. В ближайшее время они запустят в резервуары одну из станций, ответственных за подачу питьевой воды, отравляющее вещество, любезно предоставленное и той ей. Видишь, какой у них взаимовыгодный обмен? Марс им роботов, и той ей в ответ яды, чтобы убивать несогласных силами добра было не скучно. В течение суток после того, как горожане глотнут этой водицы, у них появится перед смертью замечательная возможность увидеть, сколько собственных растворенных органов они смогут явить миру. «По делу!» — прервал его номер 4. «Какую именно станцию собираются использовать? Их же тут явно несколько». «А вот этого я не знаю. Точнее, не знает Санви. Она просто одобрила план». Выбор станции оставила за исполнителями. Они уже в городе. Я тебе рекомендую немедленно связаться с Легионом, объяснить ситуацию и запросить подкрепление, чтобы можно было поскорее осмотреть все станции. И то не факт, что получится, но это уже что-то. Ты можешь думать обо мне что хочешь, и половина из твоих оскорблений мне даже льстит, но... В этот раз я действительно желаю тебе удачи. Для того, чтобы спасти как можно больше заложников, им требовалось разделиться. Киган был совсем не против. Он даже предложил работать по одному, однако капитан заявила, что это недопустимо ни в коем случае. Электрокинетик попытался настаивать. Стерлинг, душнило это полумеханическое, скинул ему на личный компьютер список синонимов к фразе «ни в коем случае». Так что разделились они всего на две группы, в одну из которых вошли капитан и Роле, в другую — Киган, Ремильда и Стерлинг. Киборг до последнего сомневался, к кому бы привязаться, но потом вспомнил опыт Нергала и решил повторить. Он почему-то считал этот опыт положительным. Впрочем, Киган не возражал по-настоящему, его такая группа вполне устраивала. Им досталось здание бывшего центра подготовки к межпланетным путешествиям. Именно сюда, Итальтика, согнали одну из самых больших групп заложников. Киган уже нашел на карте подземелье убежище, способное вместить такую толпу. Дело оставалось за малым — провести боевую операцию силами 3 человек. На первом этаже неожиданно полезным оказался Стерлинг. Когда они подобрались к переходу из подземелья в здание, он выпустил вперед разведывательного дрона. Маленькую летающую сферу, передающую изображение непосредственно киборгу. Модель была новая, Киган такие только в каталоге пока видел. Он и предположить не мог, что нечто подобное уже есть на Северной Короне. «Это еще когда установили?» — заинтересовался он. «Я думал, ты у нас не фанат инноваций и до последнего не позволишь вырезать из себя граммофон». «Я запросил дрона после нашей импровизированной миссии на Метиде», пояснил киборг, настраивая разведчика. «Мне не понравилось бежать вслепую по коридорам, полным монстров. Хотелось бы заранее знать, где меня могут сожрать. Я подал запрос на инновацию, ни на что особо не надеясь, а мне почти сразу этого дрона дали». «Ничего удивительного на самом деле», — заметила Ремильда. «После того, как за нашу маленькую телепатку вступился сам Валентин Вернон, техники тебе не только лучшее оборудование предложат, но и ночь с собственными женами, лишь бы ты не жаловался. Чудеса репутации». «Что, правда бабу отхватить можно?» — оживился Киган. «Я тебя однажды голосовых связок все же лишу». «Потише вы!» — возмутился Стерлинг. «Мне надо сосредоточиться. Откуда ты вообще этот дрон достал? Тебе нужен не ответ, а вводное для очередной пошлой шутки. Я подыгрывать этому не буду. Стой и молчи!» Киган сделал вид, что запирает собственный рот на ключ. Обижен он не был. Он признавал, что за последние месяцы Стерлинг серьезно изменился. В лучшую сторону. «К Киборг прикрыл глаза, сосредотачиваясь только на картинке, которую ему передавал дрон. Киган не собирался его торопить. Он анализировал то, что подсказывали его собственные способности, да и Ремильда делала то же самое. Электричества в здании хватало. Поскольку восстание прошло без борьбы, ни одна из систем не была разрушена. Но Кигана интересовало даже не это, а дополнительные источники питания, распределенные по залам. Это, скорее всего, и есть роботы. Много, но не критично. Уничтожать роботов ему было куда легче, чем живых противников. Совесть потом не мучила. Наконец Стерлинг сообщил. «Все плохо». «В переводе с его языка это значит все как обычно», — доверительно пояснил Киган Ремильде. «Нет, радоваться действительно нечему. Все заложники собраны в зале на втором этаже». «И они в терпимом состоянии», — добавила Хиллер. «Похоже, раненых нет, сами двигаться смогут. Начало пока хорошее». «А вы продолжения дождитесь», — посоветовал Стерлинг. «Вместе с заложниками три итальтика, вооружены винтовками. Но это так, что-то вроде надзирателей. Основные силы противника на первом этаже. Там дежурят пятеро итальтика, винтовки есть у всех. У одного огнемет, еще один управляет скоростным стрелковым комплексом, установленным прямо в здании». «Тоже фигня», — отмахнулся электрокинетик. «Отключу итальтика, и оружие станет бесполезным. Что по роботам? Они точно есть». «Есть. Снаружи у самого входа дежурит Синистр. Внутри я обнаружил шестерых боевых роботов модели Пургатор-4. «А вот тут, детишки, и настал момент говорить «твою ж мать!»» — простонал Киган. «Грёбаный Марс, ненавижу!» Пургаторы на сегодняшний день оставались лучшей противопехотной моделью, изобретенной на Марсе. Их создатели никогда открыто не заявляли, что разработали этих роботов для борьбы с солдатами специального корпуса, но все понимали. Официально запретить такое было нельзя, да и флот не рвался. Среди солдат спецкорпуса тоже попадались ренегаты, превращающиеся в реальную угрозу для людей. Поэтому выпуск пургаторов был официально разрешен, но предельно малыми партиями и только для особых нужд. Киган никак не ожидал обнаружить эту дрянь на Марсе, да еще и четвертую модель, новейшую. Хотя у здешних роботов наверняка нет ни документов, ни серийных номеров. Тайно собрать их и отправить на Итойю было не сложнее, чем перехватить контроль над кольцом. «Я так понимаю, придется отступить?» — спросила Ремильда. «Нет, отступать не придется. Зато придется постараться чуть больше, чем я надеялся. Вы со Стерлингом сможете разобраться с той охраной, что наверху?» «С тремя итальтика? Одним плевком», — усмехнулась Ремильда. «А ты что же, собираешься возиться с остальными сам? Как-то мне, знаешь, не понравилась твоя реакция на этих пургаторов». «Ну, они знатные паскуды, это все механики знают. Но я справлюсь, обо мне не беспокойся. Как только люди будут в безопасности, свистните мне, начну действовать решительней». Ремильда смотрела на него так, будто хотела сказать что-то еще. Однако она так и не решилась, да из чего бы. Ну да, они стали проводить больше времени вместе. Но они сразу обговорили, что на миссиях это не будет иметь никакого значения. Особенно таких, как сейчас. Хиллер наверняка вспомнила об этом. Она поспешила наверх. Стерлинг последовал за ней, хотя чувствовалось, он понятия не имеет, что делать. Ну а Кигана ждал главный зал первого этажа. Вдох, выдох, и начинается шоу. Сначала он напал на итальтика. Они были расслаблены, они ничего не ожидали. Ведь много часов все шло идеально. Им казалось, что если угроза и придет, то только со стороны улиц. Или неба. А раз Синистра не двигается, чего беспокоиться? Да, вооружены они были неплохо. Но самая большая уязвимость любого оружия — это тот, кто из него стреляет. Итальтика только и успели, что увидеть вошедшего в зал человека. Кигану хватило двух молний, чтобы свалить их всех с ног надолго. Электричество в этом плане прекрасно, его никакая броня не остановит. Первому успеху он не радовался, он знал, что так будет. У итальтика явно очень мало солдат в городе. Если бы ставка делалась только на них, очистить Чиракану было бы так легко. Но Марс, видно, устал развлекаться и решил повоевать. А Кигану теперь предстояло разбираться с последствиями. Пургаторы среагировали быстро. Он только и смог что ударить по итальтика. После этого в его сторону полетела единая волна термоснарядов, и Киган едва успел укрыться за лестницей. Он прополз под ступенями, стараясь не обращать внимания на то, насколько жарким стал воздух в зале. Электрокинетик мысленно отсчитывал секунды. Он знал, что где-то раз в минуту пругаторы должны сделать паузу для перезарядки. Палить они начали одновременно, значит, и заглохнут тоже одновременно. Его расчет оказался верным. В какой-то момент стало тихо. Киган не собирался тратить драгоценные секунды на страх и сомнения. Он вышел из убежища и атаковал, направляя в сторону роботов самый сильный разряд, на который был способен — горячую белую пелену, от которой даже воздух пошел волнами. Роботам действительно досталось. Двухметровые махины, по форме отдаленно напоминающие обвешанных пушками людей, разлетелись в разные стороны в фонтанах белых искр. Модель попроще, такая атака и вовсе разорвала бы на части. Ну или хотя бы навеки превратила в металлолом. Киган надеялся, что и пругаторов закоротит. Напрасно. Нельзя сказать, что атаку они вообще не заметили. Они поднимались обожженными, с частично отключенными орудиями. Но поднимались же! Они снова могли охотиться. Ни один из шести не отключился. Такого Киган не ожидал. Он послал еще парочку проклятий в адрес не в меру сообразительных марсианских инженеров и вернулся в убежище. Атака на этот раз была не сплошной. Чувствовалось, что огневой мощи у пургаторов поубавилась. Но и лестница уже досталась, и теперь она долго не продержалась. Ступени из местной глины, сравнимой по весу и прочности с камнем, угрожающе затрещали, а потом рухнули лавиной крупных обломков. Киган не знал, каким чудом ему удалось выбраться оттуда, перекатиться по покрытому трещинами полу и укрыться в небольшой нише в стене. Его могли подстрелить даже в этот недолгий миг, но помогла глиняная взвесь, прикрывшая его густым рыжеватым облаком. Он знал, что второй раз такую же по силе атаку не повторит, но и сдаваться не собирался. Он просто решил сменить тактику. Теперь Киган атаковал пургаторов по одному, точными концентрированными разрядами. Он уже не следил за тем, выводят ли людей, не пострадают ли в перекрестном огне потерявшие сознание Итальтика. Ему было не до того. Он прекрасно понимал. Если ему не удастся усмирить роботов, он не вернется к остальным. Стоит только пургаторам оказаться в подземелье, и заложники дольше минуты не проживут. Поэтому Кигану нужно было или уничтожить роботов, или увести их за собой, подальше отсюда. Хотя он понимал, что второй вариант неизбежно обернется поддержкой другими роботами. Возможно, даже смертью для него, но думать об этом не хотелось. Синистр уже явно заметил возню в зале. Однако присоединиться к битве он пока не мог из-за слишком крупного размера. Зато с улицы он точно не уберется. После каждой атаки роботы постепенно разрушались, но доставалось и Кигану. Он понятия не имел, кто из них дольше продержится. Пургаторы искрили пережженными схемами. У электрокинетика мышцы горели так сильно, что ему становилось все сложнее просто оставаться на ногах. Делия Итарион когда-то сказала ему, что специальные способности и тело связаны сильнее, чем многие думают. Надо было сделать выводы, а ему казалось, что у него и так все под контролем. На помощь он никого не звал, права такого не имел. Он и не надеялся, что кто-то придет за ним. И даже предположить не мог, что это будет Стерлинг. Стерлинг! Не Ремильда! Смертельно бледный, покрытый копотью и пылью, трясущийся и все же прижавшийся к стене рядом с Киганом. «Я скачал инструкцию к Пургатору 4», — дрожащим голосом объявил киборг. «Пришлось повозиться, она была в засекреченной базе, но я это сделал». «Молодец, хвалю. Но я правда выгляжу как человек, у которого есть время на увлекательное чтиво? Ремильда хоть выбралась?» «Да, люди покинули здание. Она ведет их к убежищу, скоро вернется сюда». «Не надо!» Возмутился Киган, посылая очередную молнию в сторону пургаторов. Молнии становились все слабее, он прекрасно это видел, да и роботы наверняка заметили. «Я справлюсь сам». «Да, я прямо вижу, как тебе весело». «Стерлинг, я серьезно. Иди к ней и скажи, чтобы блокировала путь в тоннеле». «А как же ты?» «Я найду другую дорогу к вам, просто позже», пообещал Киган, не уточняя, что был и иной вариант финала. Но Стерлинг и так все понял. Когда он снова заговорил, его голос уже не дрожал, хотя чувствовалось, что киборгу приходится искусственно питать в себе возмущение, чтобы заглушить страх. «Да послушай же ты меня хоть раз! Не всегда нужно двигать кулаком вперед, иногда лучше включать мозги. Когда я скажу тебе, прикроешь меня, чтобы я смог забраться на второй этаж». «Там лестница, немного каюк», — только и сказал Киган, пораженный такой нетипичной решимостью со стороны Стерлинга. «Это сейчас не важно, у меня новые протезы, по обломкам поднимут. Когда я доберусь наверх, досчитай до 10. Потом вымани всех пургаторов на улицу, но заставь их остаться перед зданием. Ну а дальше? Дальше поймешь. Сейчас. План Кигану не нравился, но обсуждать его не осталось времени. Стерлинг с отчаянным воплем вырвался из укрытия. Электрокинетику только и оставалось, что прикрыть его чередой молний, каждая из которых теперь не только отнимала силы, но и отзывалась болью в уставшем теле. Может, себя бы Киган так защитить уже не сумел, но свою команду подвести не мог. «Я наверху!» — крикнул Стерлинг. «Давай!» «Боже мой, что я делаю?» Такая поддержка во время боя внушала определенные опасения, но отступать было некуда. Сжав зубы, Киган досчитал до 10 и рванулся вперед. Он заранее прикинул, как использовать частично обвалившиеся стены и потолок для укрытия. Если бы он попробовал сделать нечто подобное в начале боя, от него остался бы обугленный кусок мяса. Но ему все же удалось серьезно потрепать пургаторов. Они замедлились. Некоторые и вовсе перешли в режим прямой атаки. Зарядов в них больше не осталось. Они не находили других целей и последовали за ним. На улице их уже ожидало подкрепление. Все тот же Синистр, готовый выстрелить. Но так и не успевший. Летающий дрон относился к старым моделям. На него мощный заряд электричества как раз подействовал. Синистр рухнул посреди улицы дымящейся грудой металла, за которой и спрятался электрокинетик. Укрытие ему и правда было нужно. Он оказался на пределе. Кигану казалось, что он задыхается. Легкие непривычно горели. Правая рука отказывалась двигаться. Он все-таки получил заряд в плечо, но на волне адреналина даже не заметил этого. Он не знал, что еще можно сделать. А потом все-таки увидел Стерлинга. Киборг, по-прежнему испуганный и суетливый, метался по балкону на втором этаже и обрезал увивавшие перила цветы. Из рассеченных стеблей, на удивление обильными струями, бил густой полупрозрачный сок, который Стерлинг направлял на замерших внизу пургаторов. Странная жижа стекала по ним очень медленно, покрывая роботов плотной пленкой. Как только все шестеро оказались облиты соком, который им вроде как не вредил, Стерлинг крикнул: «Молнию на них еще раз! Немедленно!» У Кигана не было времени разбираться, что там этот киборг почерпнул в своих справочниках. Перед глазами уже все темнело от усталости, собственного плана не было. И не предвиделось. Электрокинетику только и оставалось, что довериться плану Стерлинга. Который сработал неожиданно хорошо. Одной молнии хватило, чтобы все шесть роботов полыхнули гигантскими факелами. В свои лучшие времена пургаторы, может, и справились бы с этим, но теперь они были покрыты трещинами, в которые тоже натек сок местных растений. Роботы пылали снаружи и изнутри, и потушить этот огонь у них никак не получалось. Они и пытались недолго. Система, наконец, поддалась. Одна за другой шесть машин смерти повалились на дорогу. Киган устало опустился на землю возле Синистра, привалившись к роботу спиной. Он знал, что ни о какой безопасности и речи не шло. Огненное шоу наверняка заметили временные хозяева города, скоро сюда прибудет подкрепление. И все равно он пока не мог двигаться, знал, что если он снова попытается бежать, тело просто отключится. В укрытии его и нашли. Все еще трясущийся, скорее от нервного возбуждения, чем от страха, Стерлинг и, на удивление, мрачная Ремильда. Хиллер тут же прижал обе руки к обожженному плечу Кигана, и боль наконец-то ушла. «Идиот», — заключила Ремильда. «Мы же договаривались об отвлекающем маневре, а не о самоубийстве. Не смей так больше делать, понял?» «Надо будет, посмею», — устало отозвался Киган. Шутить как-то не хотелось. «Я это не по приколу делал». «Ты не имеешь права так рисковать собой». «О, непрошенные советы, мои любимые». «Да она просто переживает за тебя», — поморщился Стерлинг. «Эти ваши брачные игры уже которую миссию продолжаются. Я даже устал вас порицать». «Об этом надо было думать, когда кое-кто выскочил в сад горлом кровавую лихорадку ловить», — не выдержал Киган. Он и сам не понимал, почему вспомнил это именно сейчас. «Тогда нормально все было? Если договорились, что разделяем личное и рабочее, это действует две стороны». Он ожидал, что Ремильда будет спорить с ним или снова посмеется, как обычно. Но она просто тряхнула головой так, чтобы волосы закрыли лицо, и сосредоточила внимание только на исцелении ран, будто подтверждая, что он все сказал верно. И это было правильно. А паскудное чувство на душе все-таки осталось. Почему я постоянно оказываюсь среди детей с особенностями развития, мне никогда не понять, — проворчал Стерлинг. Вот и не понимай. Принимай как чудо. Лучше объясни мне, как ты тут гриль устроил. Это Моник. Киборг кивнул на остатки истекающих соком лиан. Когда они цветут, их сок очень пожароопасен. А цветут они сейчас. В инструкции Пургатора 4 сказано, что его главная уязвимость — термическое воздействие на внутренние узлы. Я увидел, что тебе удалось пробить броню и решил... Ну вот. Стратеги с медалью. Немедленно. Слабо усмехнулся Киган. А вообще нам нужно поторопиться. Меня, скажу честно, чуть 6 таких игрушек не ушатали. Скоро Итальтика выяснит, что мы их избавили от части заложников. Настроение у них сильно подпортится, и мне не хочется знать, какую еще гуманитарную помощь с Марса они расчехлят под это дело. Он опять проснулся от кошмара. Лавиния не готовилась к этому, но допускала, что так будет. Она уже научилась угадывать тревожные знаки. Инстинкты ее не подводили, и она пробуждалась за несколько минут до того, как он начинал кричать. Она была готова, сдерживала его, успокаивала, когда он не приходил в себя. Лавинии оставалось только благодарить Вселенную за то, что во время подобных припадков номер один не использовал свою полную силу, иначе к моменту его окончательного пробуждения от десятой мало что осталось бы. Когда он наконец сообразил, где находится и кто рядом с ним, он успокоился. Рафаль все еще дышал тяжело, и рука, которой он стирал пот со лба, дрожала, но он уже пытался улыбнуться, явно смущенный собственной слабостью. Эта улыбка вызывала даже больше горечи и сострадания, чем вызвали бы слезы. «Мне кажется, нам все-таки нужно прекратить», — прошептал он. «Прости, что подвел тебя, но придется прервать миссию». «Ты опять за старое», — вздохнула Лавиния. «Все хорошо. Это был просто дурной сон. Утром станет легче». «Станет, но со мной что-то не так. Я не знаю, что, но мне это очень не нравится. Я не уверен, что справлюсь». «Справишься, конечно», — убежденно солгала она. «А я помогу. Ты ведь веришь мне? Я бы не стала рисковать тобой, если бы не была уверена. Ты знаешь, как сильно я тебя люблю». Она обнимала его, и он успокаивался. Лавиния оставалась рядом с ним, гладила по волосам, пока он снова не погружался в сон. На этот раз крепкий, без сновидений. Раньше она тоже засыпала рядом с ним, а на этот раз спать ей совсем не хотелось. Лавиния убедилась, что он и правда уснул, осторожно выбралась из постели и направилась в соседнюю комнату. Она не собиралась справляться с этим и дальше. Ей срочно нужен был совет. Ансгар Фитье это устроил? Он пусть и разбирается. Ученый, к его чести, ответил сразу, но выглядел он при этом мрачнее тучи. «Наконец-то», — заявил он, — «от тебя слишком долго не было новостей. Что случилось? В чем причина задержки миссии?» «В том, что он слетает с катушек», — раздраженно отозвалась Лавиния. «Вы вообще читали мои предыдущие отчеты?» «Читал. У него стресс. Для этого тебя к нему и приставили, чтобы научить его успокаиваться». «Это намного больше, чем стресс. Я тоже сначала пыталась убедить его и себя, что на самом деле бояться нечего, но это нечто пострашнее, господин Фитье. Сегодня он просил меня все прекратить и покинуть Марс». «Ни в коем случае». «Да, я пока убедила его, но я уже и сама не уверена, что он вытянет». «Вытянет», — отрезал Фитье. «Я знаю Рафаля. Я курировал его с детства. Он порой склонен ныть и капризничать. Такова печальная черта его характера. Но если нужно, он все преодолевает. Если потакать каждому его желанию, он никогда не станет полноценным лидером Легиона». Лавиния снова вспомнила полные ужаса глаза Рафаля в миг, когда он только-только вырвался из когтей ночного кошмара. Не было это похоже на каприз. Ей пришлось использовать аргумент, который она откладывала до последнего. «Господин Фитье, он считает... он считает, что слышит голос». Некоторое время ученый разглядывал ее молча, как экзотическое животное, которое внезапно научилось говорить. Это бесило, но Лавиния сдерживалась. Фитье все еще играл в Легионе очень важную роль, злить его не хотелось. Она прекрасно знала, что такое голос. Не все легионеры были знакомы с этим явлением, но тем, кто посильнее, доводилось его испытывать. В легионе считали, что это своеобразные боли роста, кризис, с которым можно столкнуться только в подростковом возрасте, когда усваивается мутаген. Вот Лавиния и столкнулась. Врачи легиона сутки не могли погасить ее истерику, а потом с ней еще месяц работали телепат и психолог. Это помогло. Она пришла в себя, а голос больше не возвращался. Но контакт с этой омерзительной тварью она запомнила на всю жизнь. Да и остальные тоже. Среди легионеров тема голоса считалась запретной. О нем не говорили и даже не думали лишний раз, чтобы ненароком не выпустить из самых темных углов собственной памяти. Она понимала, что Рафаль слишком взрослый для общения с голосом. Но не забывала она и о том, что нынешний номер один — результат эксперимента. Возможно, для него все по-другому. Она ожидала, что Фитье рассмеется, но он остался серьезен. «Нет. Если бы это действительно был голос, Рафаль не смог бы полноценно работать. Ты знаешь об этом. Просто его стресс оказался серьезнее, чем я предполагал». «Так может, это повод прервать миссию?» «Наоборот. Это повод давить до конца, только так Рафаль станет сильнее. Продолжай наблюдение». «Но...» «Достаточно, Лавиния», — прервал ее Фитье. «Тебя послали туда, чтобы ты помогала, а не разрушила ему карьеру». «Что? Чем это я ему карьеру рушу?» «В Легионе далеко не все довольны тем, что номером один стал Рафаль, а не Гиденис Планта. Теперь за моим проектом пристально наблюдают. Ему простят даже меньше, чем остальным. Миссия на Марсе предельно важна. Рафаль должен с ней справиться. Сделай так, чтобы у него все получилось». На этом Фитье решил, что сказал достаточно, и просто отключил связь. Козлина старый. Лавиния едва удержалась от того, чтобы швырнуть портативный компьютер в стену. Как будто это реально совет. «Сделай так!» «Как именно?» Хотя в чем-то он прав. Если Рафаль не справится, он вряд ли удержится на посту лидера. А это не устраивало уже Лавинию. Она не отказывалась от своего плана использовать первого. Да, она в этом плане укрепилась. Рафаль ведь действительно нравился ей. Он оказался куда лучше, чем она ожидала. Она не чувствовала той любви, в которой так уверенно клялась ему, и все же Лавиния не хотела терять этого мужчину. Поэтому она заставила себя поверить, что беспокоится он зря. Никакой угрозы нет. А миссия должна быть продолжена. Обратный отсчет на бомбе включился сам собой. Такого не ожидал никто. Даже сенатор Вестин Маран, который только что угрожал активировать взрывное устройство. Он-то явно блефовал. Причем блефовал плохо. Да, он прикрутил себя цепями к бомбе. Но Виндар чувствовал. Истинного ужаса Вестин не испытывал. Похоже, сенатор ни на миг не допускал, что бомба действительно может взорваться. А получилось вот как. Таймер стал не единственным сюрпризом, который преподнесла им поделка пиратов. Из корпуса бомбы появились тонкие щупы, сомкнувшиеся на Вестине, как кандалы. Теперь сенатор не смог бы освободиться, даже если бы захотел. Происходящее не было частью игры. Виндару хватило одного взгляда на растерянное лицо сенатора, чтобы понять это. Вестин испуганно дернулся, но не смог даже сдвинуть с места грандиозный корпус бомбы. Таймер продолжал работать, до взрыва оставалось меньше 15 минут. «Да, не ожидал», — признал Виндар. «Ты хоть что-нибудь понимаешь?» «Они устраняют слабые элементы», — указал Гиденис. «Похоже, настоящими организаторами этого цирка стал не Совет Пяти. Ими просто прикрылись. Теперь тех, в ком не уверены, уберут, а вину, вероятнее всего, возложат на нас». Номер два держался на этой миссии неплохо. Пожалуй, слишком эмоционально, но ничего откровенно опасного он не делал. По крайней мере, пока. Виндару почему-то было неспокойно рядом с ним. Раньше такого не случалось. Теперь, когда ситуация шла не по плану, он наблюдал за вторым еще внимательней. Ему было любопытно, что будет делать Планта. Вестин же наблюдать не собирался. Сенатор, все еще бьющийся возле бомбы, как пойманное в ловушку насекомое, все больше паниковал. «Да помогите же мне! Скорее, так не должно было случиться!» Гиденис молча направился к нему. Виндар остался на месте, ему бомб еще на Феронии хватило. «Ты где этот мусор взял?» — поинтересовался девятый. «Саанви!» — выдохнул сенатор. «Это ее люди доставили. Она сказала, что это всего лишь подстраховка!» «Саанви Скайлер, значит. Сенатор, укрывшаяся на военной базе. Она, как и все в Совете Пяти, была представительницей богатой семьи. Ее с детства готовили к политической карьере. А она, очевидно, превзошла все ожидания, спевшись непонятно с кем. Бомбу точно изобрели не на Марсе, и Виндар вполне допускал, что какая-нибудь крупная пиратская гильдия тоже приложила руку к восстаниям. Пока он размышлял об этом, Гиденис внимательно осмотрел появившиеся из бомбы щупы. На трясущегося сенатора он не обращал внимания. «Ты можешь свой научный интерес позже удовлетворить?» — не выдержал Виндар. «Что-то же надо делать». Если бы это была обычная бомба, они могли бы просто забрать сенатора и бежать в укрытие. Людей поблизости все равно нет, опасность никому не угрожает. Но то, что на Марс притащили грязную бомбу пиратов, многое меняло. Виндар не брался даже предположить, как далеко распространится вырвавшаяся из нее зараза. И как повлияет на легионеров, не говоря уже о людях. Эта Саанви могла сколько угодно толкать красивые речи про любовь к своему народу. Когда шло до дела, она никого не пожалела. Впрочем, карма уже проявила себя во всей красе. За Саанви направили третьего. Теперь этой девице можно только посочувствовать. «Освободить его не получится. Тут все продумано», — наконец сказал Гиденис. «В щупах видны провода. Думаю, если попытаться их убрать, бомба взорвется немедленно». «Я не хочу умирать!» — взвыл Вестин. — Вы что? Так не должно было случиться! Гиденис снова его проигнорировал. Он повернулся к своему напарнику. — На заводе, кажется, есть бомбоубежище? — Да, должно быть. Сейчас проверю схему. — Как считаешь, оно выдержит взрыв грязной бомбы? — Бомбоубежище есть, взрыв выдержит. Кивнул Виндар, разглядывая чертежи на планшете. «А толку? Мы с тобой и без убежища его переживем. Смысл как раз в том, чтобы бомба не взорвалась. Ты действительно хочешь отсидеться?» «Нет». Виндар ожидал пояснений, но Гиденис так больше ничего и не сказал. Он обошел взрывное устройство с другой стороны, внимательно осмотрел его, и в этот момент было заметно, как преображаются, укрепляясь, мышцы под его формой. Когда подготовка была завершена, второй просто поднял бомбу. Человеку показалось бы, что это чудо, однако Виндар знал, что это мелочи для легионера. Куда больше девятого интересовало другое. Куда Гиденис собрался тащить эту бандуру, когда время до взрыва стремительно истекало? «Указывай путь к бомбоубежищу», — велел второй. «Ты сейчас серьезно? Быстрее!» «Да отпустите же меня!» — взмолился Вестин. «Вы не имеете права, я сенатор!» Ему не отвечали, а он ничего не мог изменить. Вестин болтался на металлическом цилиндре тряпичной куклой. Недавний властелин планеты, мигом сброшенный с пьедестала. Он наверняка понимал, что сам себя загнал в ловушку, но от этого становилось лишь страшнее. Когда они добрались до завода, частично разрушенного недавней битвой, сенатор наконец сообразил, что его ждет. «Нет, не делайте этого! Я вам нужен! На планете скоро будут теракты!» «Какие еще теракты?» — нахмурился Виндар. «Несколько, в крупных городах. Это нужно, чтобы на Марсе возненавидели Землю. Я вам все скажу, только если вы меня спасете!» Гиденис тоже все это слышал, но делал вид, что не понимает слов. Он, поднявший гигантскую бомбу и невозмутимо шагавший с ней, в этот миг напоминал Титана, который пришел на Землю только с одной целью. Виндару этот план категорически не нравился. Поэтому, когда они добрались до убежища и потребовалось открыть металлическую дверь, девятый все же замешкался. «Ты уверен, что так нужно?» — спросил он. «Он вряд ли врет. Люди действительно погибнут. Если бы он хотел рассказать об этом, он бы уже рассказал», — заметил Гиденис. «Не думаю, что ему доверили важные подробности. Зачем мне рассказывать, если вы меня не освободили? Душу перед смертью облегчить. Перед... Нет, не надо! Девятый тоже считал, что не надо. Однако времени не осталось. На таймере неумолимо таяли цифры, а обезвреживать бомбы Виндар не умел. Бросив укоризненный взгляд на Гедениса, он все же открыл дверь. Зато второй ни в чем не сомневался. Он швырнул сенатора вместе с бомбой в темноту и лично заблокировал дверь. Компьютерный монитор высветил подтверждение герметичности убежища. Что ж, мысль верная. Если убежище было способно выдержать взрыв снаружи, выдержит и изнутри. Через блокировку отчаянные вопли сенатора уже не прорывались, а вот взрыв прозвучал. Легионеры успели лишь покинуть здание завода, когда земля содрогнулась так, что каменные стены изошли обломками. Виндар замер, присматриваясь к руинам, но не увидел ни дыма, ни пламени. Убежище все-таки справилось, а Вестин... От него вряд ли осталось достаточно клеток, чтобы хватило на генетический анализ. «Это и правда было обязательно», — не выдержал Виндар. «Ты не мог обезвредить бомбу?» «Я не был уверен до конца, что получится, и не хотел рисковать». На этот раз Гедонис не поддался гневу. Чувствовалось, что ему искренне плевать на сенатора. Номер два казался уставшим, выгоревшим, и мыслями он явно был не здесь. Убийство человека превратилось для него в мимолетное действие, и Виндару это очень не нравилось. Но кто он такой, чтобы отчитывать второго? Он просто радовался тому, что эта миссия закончилась. Быстро, хоть и неприятно. Виндару после стольких лет работы на Легион следовало бы догадаться, что просто здесь не бывает. Когда они добрались до челнока, Гедонис лично подал рапорт о завершении миссии. В ответ должны были прислать короткое текстовое сообщение, разрешающее вылет. А вместо этого они получили прямой вызов от Легиона. «Вам назначена новая миссия», — заявил Куратор. «Некоторые команды столкнулись с непредвиденными обстоятельствами. Им требуется ваша помощь». «Принято», — кивнул Гедонис с таким видом, будто не было в его жизни новости естественней. «Куда нам лететь?» «Вы больше не будете командой. Каждому из вас Легион доверяет собственную миссию. Номер 9 присоединится к номерам 4 и 8 в Неонубеле. Там подозревается подготовка к теракту, нужны дополнительные силы». Виндар не выдержал, покосился на своего спутника. Интересно, понимает ли второй, что если бы они добыли информацию у Вестина, сейчас им было бы проще? Вот же подтверждение того, что сенатор не врал про теракты. Однако Гедонис, если и понимал это, важным точно не считал. Виндару оставалось лишь порадоваться, что дальше они будут работать отдельно друг от друга. Использовать челнок им запретили, чтобы не привлекать внимание местных. До новых пунктов назначения им предстояло добираться любым удобным способом. Медлить Виндар не стал. Он покинул корабль первым, так и не узнав, куда Легион направил Гедониса Планту. В прошлом города Итальтика соединялись между собой неким подобием железных дорог. Правда, рельсы располагались не в нижней части тоннеля, а на стенах, но суть от этого не менялась. Перемещались по подземелью металлические вагоны поезда, одиночные, а не сцепленные между собой. Использовали они преимущественно тепловую энергию, но Альда так и не сумела разобраться, как именно. Полноценных двигателей она не видела. А может, все дело было в том, что старые модели по большей части списали. С приходом землян, когда железная дорога превратилась в резерв, вагоны заменили на более легкие, оснащенные генераторами и двигателями уже инопланетной постройки. Иштака Кичиганаи помог им проложить маршрут, который за несколько часов должен был доставить их к убежищу его Оцелоты. «И тебе не жаль ее?» — не выдержала Альда. «Мы, конечно, не кровожадные, мы постараемся ей не вредить. Но это могут сделать другие племена, когда все закончится». «Я не знаю, как все обернется», — печально подумал Итальтика. «И мне действительно жаль. Мы приучены любить Оцелоту с первых лет жизни. Мы ее редко встречаем, но всегда знаем, что она есть. Я привык думать, что я часть ее, что она будет вечной. Но у меня было время все оценить, пока я искал вас. Это восстание, попытка отбросить нас назад. Оцелота действительно будет вечной, хозяйкой. А мы вечной прислугой. И все, кто мечтает познать звезды, как я, мы будем обречены. Я знаю, что Иштака сейчас не права. Мне этого достаточно. Альда лишь кивнула. Она не собиралась убеждать Иштака Кичиганая, что он умница и все делает правильно. Моральная дилемма здесь действительно была. Слишком сложная, чтобы разделить ее на четкие «правильно» и «неправильно». Но телепатка чувствовала, что Итальтика верит своим словам. Никакой другой выгоды он не ищет. Уже за это она готова была уважать его. Когда поезд тронулся, она перебралась в пассажирскую часть, наблюдая, как мимо пролетает станция через большие круглые окна. Вся мебель внутри была спроектирована в первую очередь для Итальтика, но и Альда сумела устроиться на мягкой, причудливо изогнутой лежанке. Здесь ее и нашел Триан. «Мы будем в пути не меньше 3 часов», — указал легионер. «Используй это время, чтобы отдохнуть». «Да я в порядке», — бодро заявила Альда. Триан отвечать не стал. Он просто перевел взгляд на одну из зеркальных поверхностей, отражавшую их обоих. Оттуда на Альду смотрела измученная, осунувшаяся девушка с засохшими хлопьями крови на лице. Да телепатка и сама понимала, что использовала на этой миссии слишком много сил. Она убеждала себя, что выдержит, раньше ведь было сложнее. И все же, если есть шанс отдохнуть, почему бы и нет? Она просто боялась, что на них снова нападут, а она не сможет заранее предупредить остальных, поэтому и сомневалась до последнего. Однако Триан все-таки прав. Лучше принять этот риск, чем потом на поле боя превратиться в обузу. Альда немного привыкла к гулу сознания Итальтика, но она подозревала, что Ацелота станет куда более серьезным противником. Она благодарно кивнула своему спутнику и свернулась в центре лежанки. Погрузиться в глубокий сон Альда все-таки не решилась, но позволила сознанию полностью отстраниться от внешнего мира. Это тоже восстанавливало энергию и дарило телу покой. Сама же она впервые разрешила себе сосредоточиться на воспоминаниях, которые передал ей Вернон. Альда теперь была не в поезде на далекой Итое, не в подземелье даже. Она оказалась посреди ухоженного сквера, зеленого островка среди металлически-серых корпусов военной академии. Похоже, стояла поздняя весна. Листья были совсем свежими и сочными. Цвели каштаны, лужайки пестрели россыпью тюльпанов. Играла музыка, а голографические проекторы посылали в воздух объемные объявления о том, что проходит фестиваль выпускных балов. Время, когда кадеты с разных факультетов завершают обучение. В этот период в кампусе можно было встретить кого угодно. И представители специального корпуса, и обычных людей. Отличались они только нашивками на форме. Телепатка не такого ожидала, и поначалу она растерялась. Что это вообще? Зачем? Но обернувшись по сторонам, она обнаружила, что Вернон подкинул ей измененные воспоминания. При истинном доступе к памяти она должна была видеть мир глазами своего дяди. Однако Вернон сделал так, чтобы она превратилась в наблюдательницу, которой дозволено разглядеть всех тех, кто навсегда остался в этом дне. Она была даже благодарна за такие изменения. Альда увидела своего дядю и свою мать. Это завораживало. Она о таком не просила и все равно готова была принять. Неподалеку от нее стояли чужие люди, совершенно незнакомые ей, и вместе с тем родные. Делия Этерион была не слишком похожа на ту женщину, которую Альда видела на кадрах, доставленных в суд. Здесь мастер телекинеза была еще совсем молодой, но уже получившей форму. Похоже, она выпустилась раньше. Делия была удивительно красивой, однако какой-то особенной красотой. Не классической, а как будто изобретенной природой специально для нее. Альда не знала, была ли ее мать в то время номером 1. Кажется, была, ее сразу назначили. И даже это оказалось не так странно, как считать юную гибкую девушку своей матерью. Рядом с ней стоял как раз один из курсантов, примерно одного роста с Делией, такой же тонкий и гибкий, привлекательный и все же не настолько... инопланетный. Желтые глаза мгновенно выдавали их родство, но в остальном общих черт у них было немного. Коротко остриженные волосы Делии обладали причудливым цветом кофе с молоком, который позже заволокла ранняя седина. К тому же номер 1 отличалась благородной бледностью, словно даже солнце опасалось ее касаться. Данкарт уже успел загореть, чуть вьющиеся волосы блестели цветом свежего каштана, таким же, как у Альды. Они оба наблюдали за группой кадеток, обсуждавших что-то на соседней аллее. Девушки тоже были выпускницами. Судя по нашивкам на форме, будущими инженерами-механиками. Обычными людьми. И Альда не поняла сначала, зачем они понадобились двум телекинетикам. А потом она разглядела, что Данкарт смотрит не на всех девушек. Его взгляд вцепился в одну. Высокую, изящную, как статуэтка. Очень женственную. пылающую жизнью, особенно если сравнивать с призрачной Делией. Угольно-черные волосы девушки были заплетены в косу, глаза искрились небесной голубизной. Она была увлечена подругами, но тоже то и дело косилась на Данкарда. «Пара дней, и вы расстанетесь навсегда», — напомнила Делия. «Так и будешь вести себя, как осел?» Голос у нее был мягкий и приятно бархатистый. Телекинетик общалась с братом спокойно, не похоже, что ее по-настоящему возмущало его поведение. А вот Данкар действительно нервничал. «Ты еще скажи, что мы с ней отличная пара!» — огрызнулся он. «Не скажу. Я вообще не понимаю, зачем тебе пара. Но если она тебе понадобилась, иди и бери». «Это так не работает!» Делия раздраженно закатила глаза и двинулась вперед. Она шла прямо по лужайке, и кто-то другой на ее месте уже растоптал бы нежные тюльпаны. Делия тоже не осторожничала и под ноги не смотрела, но цветы будто сами собой сдвигались с ее пути. Иногда они отклонялись в сторону вместе с корнем, а потом возвращались на место так, будто ничего не случилось. Для Делии телекинез был так же естественен, как дыхание. И это тогда, в прошлом, когда она была совсем молодой. Альда о подобном уровне даже мечтать не смела. Данкарт, не ожидавший такого поворота, на пару секунд замер, потом опомнился, но последовать за сестрой так и не решился. Он остановился на границе лужайки и громко прошептал. «Ты что делаешь? Вернись немедленно!» Однако Делия лишь отмахнулась от него, как от назойливого насекомого, и продолжила путь. Она остановилась перед группой девушек, и они тут же затихли, рассматривая ее со смесью удивления, восхищения и страха. «Вы знаете, кто я такая?» — равнодушно поинтересовалась Делия. «Да, вы Делия Этерион, действующий номер один телекинетиков», — робко отозвалась одна из девушек. «Все верно. Вон там стоит мой брат Дан. Ему очень нравишься ты. В первую очередь его влечет к тебе физически, конечно. Но, думаю, справедливо говорить не только о желании, но и о бестолковой первой влюбленности. Как тебя зовут?» Брюнетка, к которой обращалась Делия, вспыхнула и опустила голову. Впрочем, Данкарт, подоспевший к ним, мог похвастаться таким же багровым румянцем. «Делия, оставь их в покое!» «Меня зовут Ульрика», — робко улыбнулась брюнетка, глядя только на него. «И вы мне тоже очень нравитесь. Я и подумать не могла, я бы не осмелилась. Можно я приглашу вас на выпускной?» «Вот и решили вопрос, детишки», — хмыкнула Делия. Она повернулась к брату. «Если что-то нужно, иди и бери. Иди и делай. Или так и будешь всю жизнь ронять сопли на могилу не случившегося». Данкарт нахмурился, явно собираясь высказать сестре все, что он думает о ее наглости. Но услышать это Альда уже не успела. Мир вокруг нее начал стремительно темнеть, воспоминание оборвалось. Она понятия не имела, почему Вернон выбрал именно этот день. Он-то наверняка бесцеремонно перерыл всю память адмирала. Неужели там не было ничего важнее? Альда и не надеялась разобраться. Пока время позволяло, она перешла к следующему воспоминанию. И очутилась на свадьбе. Торжество явно проходило на военной космической станции, которая сейчас выглядела на удивление мирной, торжественной даже. Повсюду живые цветы. Настоящая роскошь, когда они нужны за пределами Земли. Гости в парадной форме, в основном военные. В центре зала жених и невеста, прекрасные и нетипично молодые. Обычно во флоте браки заключались позже. «Котята, не люди», — усмехнулся Вернон, неожиданно появившийся рядом с ней. Альда, в этот момент разглядывавшая невесту в роскошном золотистом платье, инстинктивно шарахнулась от него, хотя и понимала, что это не настоящий Валентин Вернон. Это всего лишь сопроводительная иллюзия, добавленная им в воспоминания. «Могли бы и предупредить, что вы тут», — проворчала телепатка. «Предупреждаю. Вот он я». Вернон был не только рядом с ней. Он же, куда более молодой, но уже, несомненно, наглый, был и гостем на свадьбе. Правда, из тех, кого приглашают, потому что так положено. Он не стремился пообщаться с молодыми, да и они не обращали на него особого внимания. Они были полностью поглощены друг другом. Данкарт, уже заметно повзрослевший, окрепший, в военной форме, и та самая девушка, с которой познакомила его Делия. А вот Делии нигде не было. «Ее звали Ульрика», — задумчиво произнес Вернон, наблюдая, как смеется молодая невеста. «В мире не так много женщин, которыми я искренне восхищаюсь, но она была одной из них». «Она очень красивая». «Не поэтому. Красивых женщин сейчас очень много. Нужный результат способен обеспечить и грамотный пластический хирург, и хилер, которому хочется подзаработать. Когда красота общедоступна, она ценится куда меньше. В день их свадьбы я был уверен, что Ульрика и Тарион — просто смазливая мордашка, каприз своего мужа, который решил поселить при себе одну женщину, а не постоянно искать новых. Но она сумела меня удивить. Она стала оружейником». «Это еще что такое?» — удивилась Альда. «Это не официальное звание, не пытайся вспомнить. Но в Черной Армаде так зовут того, кто следит за общим состоянием орудий и изобретает новые». До свадьбы Ульрика работала на космический флот, как и планировала. Уже там она получила неплохой опыт в разработке новых вооружений. Когда Данкард стал адмиралом, она направила руководству прошение о переводе. Это было допустимо. В Черной Армаде наравне с обладателями специальных способностей работали и люди. Начала Ульрика рядовым инженером в отделе вооружений. Она не хотела сразу превращаться в руководительницу, ведь все восприняли бы это не как ее личное достижение, а как подарок мужа. Она начинала карьерный рост так же, как все, и быстро доказала окружающим, что способна на многое. На нее перестали снисходительно коситься и поддразнивать показным почтением. Ульрика умела быть жесткой, сохраняя при этом вежливость. Она заставила окружающих уважать себя, не только инженеров, телекинетиков тоже, потому что от того, насколько хорошо работали механики, порой зависела их жизнь. Когда предыдущий оружейник ушел на пенсию и его место отдали Ульрике, никто не возражал. Да если бы Данкард не сделал этого, ему самому досталось бы. Альде было любопытно наблюдать за адмиралом сквозь годы. Она пока никак не могла принять мысль о том, что это ее дядя. Данкард был строгим и требовательным, его даже побаивались. На работе он и для Ульрики поблажек не делал. Все менялось лишь, когда они оставались в своих личных апартаментах, и запирались двери, и в стороне оставались защитные маски, скрывающие лица. Данкард был понятней, чем Делия. Альда сразу увидела в нем не особое существо, а обычного человека, и он ей нравился. Она хотела узнать о нем больше. Просто не успела. Поезд остановился так резко, что Альда не удержалась, скатилась на пол. Ей повезло лишь в том, что лежанка была невысокой, и что Триан в какой-то момент накрыл ее своим плащом, теперь смягчившим удар. Телепатка подскочила на ноги, удивленно огляделась вокруг. Она была одна в пассажирской части. Триана и Тальтика куда-то исчезли. Поезд замер на месте, хотя двигатели все еще работали. Он как будто застрял. Застрял, не врезался. Как такое вообще возможно? Еще не зная, что думать, что делать, Альда телекинетическим импульсом изменила настройки освещения, делая свет ярче. Ей хотелось поскорее увидеть, где они оказались, что вообще происходит. И она увидела. Но совсем не то, чего ожидала. Вместо темноты подземелий поезд окружала живая пульсирующая плоть, поймавшая его в ловушку. В это невозможно было поверить. Однако и бежать от правды не получалось. Альде пришлось признать. Огромный вагон кто-то проглотил в движении.